Пролог. Стелла. Боже, где я так согрешила, что ты караешь меня столь изощренным способом? Я металась по дорогущему гостиничному номеру в поисках кроссовки, купленной мной на вещевом рынке за гнутые копейки, стараясь не смотреть на пол, на котором распласталось шикарное мужское, абсолютно голое тело. Тело Аполлона, едва прикрытой шелковой простыней, пропущенной между охрененно мускулистых бедер. «Это была не я», — прошептала я мантру. «Это была не я! Это все от лукавого!» Сглотнула, вспомнив прикосновение чужих рук моей кожи, попыталась вздохнуть через нос. Уши тут же заложила. «Точно, уши! Он держал меня за них руками, когда... Это просто катастрофа!» В памяти всплыли такие моменты окончания вчерашнего вечера, что у меня закружилась голова. «Это точно произошло не со мной, отличницей и разумницей. Но не могла я отдаться первому встречному, подарить ему то, что умудрилась сохранить до 25 лет нетронутым, для того единственного, который бы принял меня такой, какая я есть. И ничего, что за всю мою жизнь на горизонте не появилось такого человека. И только этот дорогущий алкаш, валяющийся на персидском ковре, воспринял совершенно спокойно мое проклятие. Куртку пришлось цеплять прямо на голое тело. Лифчик, видимо, остался там же, где и кофточка. Я выскочила из номера босая на одну ногу, застегнув до горла молнию на куртке, и побежала к лифту, не оглядываясь.